Значит, вы не уверены в том, что он выздоровеет? Валерий почувствовала, как ледяная дрожь пробежала у нее по спине. Этого я вам не говорил. Мы должны подождать. Понимаете? Подождать. И через 2 недели все будет ясно. Когда Валерий вернулась к своей машине, она вдруг почувствовала нарастающий страх перед первым свиданием со своим мужем. Глава 13. Вот уже месяц, как Крис выписался из больницы, и с тех пор я не вела свой дневник. За это время не произошло сколько-нибудь значительных событий, и писать мне было положительно не о чем. Тот толстый специалист по болезням мозга сказал, что это целое событие — начать новую жизнь. Но так ли это? И прежде всего, что за событие? Он уверял меня, что Крис будет совершенно здоров. Это правда. Но он уже не тот человек, за которого я вышла замуж. Я ничего не могу поделать с собой. И все время думаю о той женщине. Воспоминание о ее ужасной смерти изменило мои чувства к Крису. Я больше не могу его любить. Каждый раз, когда я вижу его красивые руки, то воображаю, как в них он держал нож, когда зарезал женщину. Я рада, что он не захотел ехать на французскую ривьеру. Я не отважилась бы одна отправиться с ним в такую далекую поездку. К счастью, он предложил мне провести еще 2 недели в отеле «Испанский залив», чтобы он еще мог здесь отдохнуть и набраться сил. Здесь мы живем уже 10 дней. Мы много плаваем, сидим на солнце и читаем. Крис все еще читает своего Диккенса. Он знает, что мне все известно о его преступлении. Я уверена в этом. И сознание этого не дает нам обоим покоя. Мы вежливы друг с другом, шутим и смеемся. И делаем страшные усилия, чтобы жить в согласии. Но я убеждена, что после того ужасного дела наши прежние отношения уже никогда не восстановятся. Он говорит, что с радостью поедет в Нью-Йорк и примется за работу, но доктор Густав хочет задержать его еще на неделю. Когда он нас посещает, что бывает довольно часто, то всегда внимательно наблюдает за Крисом. Я чувствую, что он не уверен в результатах операции, но мне прямо не говорит об этом. Вчера я провожала доктора к машине, а Крис смотрел на нас с террасы. Доктор Густав сказал мне тогда, что я не должна ожидать слишком многого. Что он под этим мог иметь в виду? Вчера вечером по этой причине я снова начала вести дневник. Мы с Крисом сидели на террасе, а потом он пришел ко мне в комнату и стал проявлять нежные чувства. В первый раз за 2 года. В течение этих 2 лет я каждый вечер лежала в кровати и тосковала о нем. А когда он вчера вечером зашел в мою комнату, то я смертельно испугалась. Он присел ко мне на кровать и взял мои руки в свои. Это прикосновение вызвало у меня тошноту. Вероятно, он видел по выражению моего лица, какие чувства меня наполняют.